«Видовит золотишко, чего более», — зевнул Филя. А Проська еще вспомнила. «Елизар-то, Елизарыч, сказывают, не пьет, не ест под арестом». «Ничего», — хмыкнул Филя. «Как живот утянет под ребра, пить и жрать будет». «Полтину мне тогда пожалел на пароходе, а вот подоспел час, миллионы выдавят с его». «Так ему и надо, жмон какого свет не знал, собака». «И Саул так же собака». «А бабы-то за арестованных как ревут на всю улицу», — насыщала Проська новостями. «Припекло и баб». «Ой, как припекло, тятенька!» — Проська звала хозяина тятенькой, так же, как и Прокопия Веденеича. «Сказывает, будто у Хоздвигов золото припрятал в тайге». «Ничего, красные сыщут». «Ждут Тимофея Прокопича из Минусинска. Ольга Приискательниц поехала за им». Филя поскреб в бороде. «Тимоху ждут». «Сама слышала, как Аркашка Зырян сказал: сегодня должен быть Тимофей Прокопич, и мы, говорит, устроим миллиончиком полную растребиловку». «Оно так устроит», — поддакнул Филя. «Особливо Юскову и Дарье Елизаровне. У Тимохи давно зуб на них, сила у него огромятущая. В самой чеке, как вроде генерал, комиссаром прозывается. Зайдет ли к нам в гости-то? Чего ему теперь у нас делать?» — огрызнулся уже сонный Филя. «Хлебушку у нас и без него выдавили. Жди до другой беды. Нечистый дух и есть. Сказывают, голод в России». «Мрут!» — снова зевнул Филя. «Они там завсегда пухнут и мрут. На каждой десятине, как в шее, нагашники. Лаптями ворочают землю, как не пухнуть. Мы плугами пашем, а не лаптями. Сброя такая на ногах». А Проська, выплеснув все новости, с тем же проворством взялась прибирать в избе. «Какая такая чека есть, где Тимофей Прокопич генералом?» — спросила Миланья. «Чека?» — Филя Малс подумал. «Да вроде как сама преисподняя, гиена огненная. Не дай-то, Господи, спаси и сохрани. В городу песню такую поют: в губ чеку попадешь, не воротися, оборони, Господи». «А ты и петь в город поедешь», — бормотнула Миланья. «А чё? Мое дело такое ямщицкое. А вдруг повезешь кого, а он самый что ни на есть красный, и в чеку тебя посадят?» «Молчай, дура», — прицикнул Филя. Он и сам о том не раз подумывал. «На молитву топереча!» Миланья зажгла свечные огарыши у икон. Филимон Прокопич первым пустился на колени, за ним Миланья. А Проська, Маня и Демка тоже стали на колени. Филя читал молитву, Миланья повторяла, а Проська подхватывала. А по черным иконам трепетные блики. В жилой горнице запищала нехрещенная душа восьмимесячная Фрося. Имени у нехрещенной души еще не было. Ее звали по имени няньки, надо же как-то звать. Миланья потушила смолевые полежки на каменке, перекрестила цело печи, чтобы нечистый через домовую трубу не проник. Потом перекрестила куть, ухваты, три окна, дверь в жилую комнату, и тогда уже легла, не смей потеснить Филю, развалившегося на двух подушках. «Ежели Тимоха заявится без меня, матряй не почуй, оборони, Господи. Подтащалую покажи из себя, а так же опроська. Пухнем, мол, с голоду. Хлебушка весь вывезли, и, Филимон Прокопич, скажешь, в город поехал ямщину гонять, чтоб хлебушка купить на пропитание». «А ли он в другой раз продразверстку потребует?» — спросила Миланья. «Брат ведь твой, сродственник». «И стой, дура, какой он такой сродственник, коль под Анчихристом ходит? Че будет-то с миллиончиками?» «Выведут ночью в пойму и прикончат. Как пить дать? Всех миллиончиков прикончат». Казаков подбивали на восстание. Еще и Саула сыщут. Аминь тогда. А инженера застрелят.